удивился я, удивленный ее поведением. Однако через миг я удивился еще сильнее. Девушка задрала голову и произнесла, будто обращаясь к потолку и стенам каюты. «Прости, Лудестия, я зря на тебя наговаривала. Мы обязаны жизнью тебе и твоей команде. А еще ты очень красивая. Таких красивых кораблей я раньше не встречала. Я рада, что могу плыть на твоем борту». Я замер с открытым ртом, а сердце пропустило удар. «Удивительная женщина. Передо мной сейчас сидит самая удивительная женщина Айкумены». «Что?» — смущенно спросила Улла, заметив это. «Нет, ничего», — мотнул я головой. «И это, уверен, Лудестия принимает твои извинения, и ей приятно». «Прямо-таки уверен?» — кокетливо улыбнулась Улла. «Ну, вот мы и подошли к главному. Я всегда любил прыгнуть в омут с головою, вместо того, чтобы по чуть-чуть привыкать. Или неспешно потягивать кракена за щупальце. Потому и проговорил серьезно. Да, уверен. Ведь именно я ее создал. Ты говоришь, мы можем принимать только облик, которому имеем некую предрасположенность. Ну, тогда взгляни на мою предрасположенность». Я почувствовал, как руки и ноги становятся короче, мускулы уменьшаются, а зрение и слух немного ухудшаются. Пропало ощущение структурных вибраций внутри моего тела. Чувствовались лишь небольшие отзвуки, которые могут запустить обратную трансформацию. Сначала Ула хмурилась, пытаясь разглядеть мое лицо. «Старый!» — пробормотала она, а затем ее глаза расширились. «Не может быть!» «Хотя стоп! Учитывая твою одержимость им и все твои слова...» «Да, Ула. Я капитан Леон Джонсон. По крайней мере, был им в прошлой жизни». Девушка вновь нахмурилась, буравя мое лицо пристальным взглядом. Она даже закусила клыками подушечку большого пальца, чтобы лучше думалось. Я не торопил ее, аккуратно отрезая кусочек чернохвостой сельди. Берг расстарался на славу. «Хватит жрать, Тайон!» Внезапно воскликнула Ула, и прежде чем я успел ей возразить, продолжила. «И не неси чепухи насчет прошлой жизни и вот этого всего. Все создания в мире уникальны, Тайон. Ты, Тайон, отмеченный солнцем, избранный нашего племени. Тот, кому предначертано либо обогреть мир, либо спалить его дотла. Такое предсказание сделал верховный шаман, когда ты родился. И, видимо, часть твоей избранности как раз в том, что в момент рождения ты впитал в себя энергетический сгусток капитана Джонсона, который не успел раствориться в мире. Сгусток был столь мощным, что ты не мог прийти в себя долгие годы. Но при этом...» Она поднялась из-за стола и обошла его стороной, а затем сжала мои щеки своими ладонями и произнесла мне в лицо. «При этом всем ты, Тайон!» Она продолжала сжимать мои щеки, а я даже не пытался высвободиться или отвести взгляд. Я смотрел ей в глаза, думая, что она, по сути, пересказала мне весь концепт перерождения души, как я его понимаю, с пометкой на закон сохранения энергии, о котором я подумал еще в первый же день своего перерождения. При этом она вывела, что перерождение — это не перерождение. Сложные дебри логики женщины из другой культуры по сложным и неизведанным тропам привели ее туда, где я нахожусь. Она принимает меня таким, какой я есть, хоть и объясняет некоторые аспекты по-своему. А еще я слышу, как нервно бьется ее сердце, как она начинает тяжело дышать, и... Я потянулся к ней, чтобы поцеловать. Судя по взгляду, Улла запаниковала. Отпрыгнула назад, но запуталась в платье и рухнула на попку. «Ты цела?» Я бросился к ней, но она выставила вперед руку и начала менять, превращаясь в Урсулу. «Зачем?» «Застегни мне платье, и мы поужинаем уже наконец. и верни, пожалуйста, себе обычный вид. Знаешь, обидно, что ты считаешь меня стариком. Хм, усмехнулся я, изгоняя личину капитана Джонсона. Ой, смутилась она. Прости, не хотела тебя обидеть. Очень симпатичное наваждение, но мне больше нравится вот это. Все еще сидя на полу, она ткнула меня пальцем в нос и улыбнулась. Я выпрямил спину, подал ей руку, и когда девушка встала, начал застегивать ей платье. Затем не выдержал и, усмехнувшись, проговорил. «То есть, если бы я захотел тебя поцеловать в облике Тайона, ты бы не отпрыгнула?» Она немного сжалась и не спешила отвечать. Я уже застегнул ее платье и отошел. А она все так же стояла ко мне спиной. «Отпрыгнула бы», — произнесла она наконец. «Пока наш народ страдает, я не имела бы права не отпрыгнуть». Я улыбнулся. «Какая ответственная леди-вождь!» «Садись уже!» «Эх», — вздохнул я. «Давай поедим, а заодно обсудим, что делать дальше. Мне очень интересно, от чего же страдает наш народ?» Той ночью я долго не мог уснуть, и все из-за Улы. Нет, к сожалению, не потому, что мы предавались страстной и безудержной любви. Пробую на прочность каждую горизонтальную поверхность в моей каюте. Увы, такого не было. Ула спала в своей каюте. Отдельных кают на Лудействе несравнимо больше, чем на Франкенштейне. Я думал, прокручивая в голове все, что узнал от нее за ужином. Из простого мы пришли к пониманию, почему я вообще проснулся в музее Лагранжа, после всех тщетных попыток разбудить меня раньше. Леди-вождь в тот момент, хоть и была в облике Урсулы, имела при себе артефакты, созданные ей же в облике Уллы и напичканные структурными вибрациями солнечных алти. Ну, а я был окружен артефактами, созданными по технологиям цивилов. И для цивилов. И где-то на стыке действия артефактов двух разных цивилизаций я и очнулся. К мысли о стыке технологий и цивилизаций мы пришли, когда думали, каким образом лунные алти управляют морскими охотниками. Дело в том, что морские охотники гораздо лучше чувствуют себя в ночное время суток. Обычно именно ночью они нападают друг на друга или других морских обитателей. Да и редкие нападения на города, как правило, происходят ночью. С кораблями дела обстоят иначе. Если охотники в принципе способны с ним совладать, то и днем не упустят такую добычу. «Во тьме глубин они чувствуют себя прекрасно, они дети ночи, и поэтому лунные считают их своими собратьями», — поделилась со мной за ужином Улла. «У них всегда имелось что-то вроде ментальной связи». Вот только, по словам Уллы, связь эта была своего рода дружбой. Я же наблюдал реальное подчинение. Улла считает, что сами лунные алти на такое не способны. И тут мы вспоминаем артефакты цивилов, которые на секунду-другую способны контролировать морских охотников. Складываем 2 плюс 2 и получаем, что в руках лунных алти эти артефакты превращаются в невероятно мощное оружие. Сочетание ментальной связи, артефакта и лунных вибраций алти приводит к подчинению морских охотников. «Используют монстров как оружие», — поморщился я. «Не очень-то похоже на дружбу, разве нет?» «Не похоже», — скрипнула зубами Улла. «Да и вообще, как ты описываешь их действия? Все это не похоже на лунных алти, на тех, какими они были. Сейчас они сами куда страшнее морских охотников. А раньше были созидателями, хранителями и в чем-то даже наставниками для других алти, такими же, как мы». Горько произнесла она, а затем яростно сверкнула глазами. «Пусть имя того, кто сделал с ними это, навсегда покроется позором!» «Если тебе станет легче, можешь пойти и плюнуть на его труп», — я указал на дверь. «Тайон, это не шутки, это...» Она замолчала на полуслове, видя ярость в моих глазах. «Прости, ты тоже зол из-за всего этого». Через какое-то время, когда она немного успокоилась, я попросил рассказать о хранителях и наставниках. Как оказалось, и лунные, и солнечные Алти время от времени приплывали из своих морей в другие, чтобы помогать обычным Алти. Кого-то лечили, кому-то подсказывали, как лучше организовать жизнь на своих островах. И лунные, и солнечные Алти прекрасно чувствуют структурные вибрации различных растений, могут посоветовать использовать кору дерева, на которую жители острова бы не обратили внимания, или же научить обрабатывать то, что казалось нерушимым. И вот тут мы подошли к очень интересующему меня вопросу. Только ли из-за изучения мира цивилов Ула со своими не вернулась домой? «Не только», — сокрушенно ответила девушка. «Мы путешествуем не так, как цивилы. В глубоком сумраке мы используем порошок из путеводной астры, которая растет на нашем острове. Но когда на нас напали...» Она тяжело вздохнула и на время замолчала. В общем, при кораблекрушении она потеряла свой билет домой. Аналоги путеводной астры она найти не смогла. А в Восьмое море цивилы еще не попадали. Где искать янтарные молнии, указатель в Восьмое море из Седьмого, никто не знает. А Улла без своего чуда-порошка и подавно найти не может. Кстати, в порошок из путеводной астры также добавляют перетертые цветы огненной яблони, той самой, за которой Барри захватил остров лунных Алти. В Восьмом море эти яблони давно не растут, так что солнечные и лунные Алти раньше помогали друг другу, устраивали обмен ресурсами, чтобы каждое племя могло перемещаться между морями. Нужно ли говорить, что у солнечных Алти сейчас запасы цветов огненной яблони почти на исходе? «Ясно», — вздохнул я после рассказа Уллы. «Значит, не можешь попасть домой привычным способом?» «Не могу», — пробурчала она. «Значит, останешься со мной на Лудести?» Она вскинула голову. «А ты мне позволишь? И нашим братьям и сестрам?» «Разумеется, если ты согласна». «Я согласна». «Тогда добро пожаловать в команду. Ну а как закончим приготовление, тут же отправимся спасать наше племя». «Даже тебе будет тяжело найти путь в Восьмое море. Потребуется много времени». Она вновь тяжело вздохнула. На сей раз уже я поднялся и, обогнув стол, коснулся ладонью ее щеки. И когда Улла подняла на меня взгляд, улыбнулся. «Ты, кажется, забыла, кто я?» Она с улыбкой произнесла. «Забудешь тут. Как же? Ты отмеченный солнцем, капитан Тайон Теодор Лагранж Джонсон, будущий хозяин Восьми морей». «Какое длинное имя! Ха-ха!» — хохотнул я. Вспоминая этот момент нашей беседы, я наконец-то смог уснуть с улыбкой на устах. Глава 10. «Дом, милый дом!» Радостно напевали матросы Лудести из тех, кто первыми присоединился к нашей команде. «Вроде бы несколько месяцев тут и не были, а будто бы полжизни прошло!» — весело воскликнул один из них. «Вот моя женушка от счастья визжать будет! За эти несколько месяцев заработал больше, чем за половину жизни!» Громко восторгался крупный черноволосый матрос Жак. «Хоть дом новый купим!» «Я старый подлатаю и дочку отдам в гимназию для девочек. А я думаю подкопить, а потом небольшое именьице за городом куплю». Я слушал моряков, оперевшись на планширь, улыбался и смотрел на горизонт. «Приятно, когда делаешь жизнь хороших людей лучше». Я напряженно уставился на старый капитанский компас, обтянутый красной кожей. Мне, точнее, Леону Джонсону, подарил этот компас отец в день выпуска из академии. И я никогда с ним не расставался, вплоть до самой смерти. Я рад, что Барри сохранил его. Правда, он валялся в одном из сундуков в капитанской каюте, заваленной новыми вещами. Сзади послышались мягкие шаги, причем одновременно с двух сторон. Секунда, вторая, третья. Я тяжело вздохнул. «Ну и чего молчим?» С полуулыбкой я обернулся и увидел переглядывающихся Марси и Уллу Урсулу. Она, как и можно было ожидать, сейчас была в своем сменном облике. «Ты выглядишь напряженным, Тайон», — произнесла полуалти. «Ты не хочешь возвращаться в этот город?» «Хочу», — улыбнулся я. «Этот город очень важен для меня. Так было и так будет. Бун и Торвиль навсегда в моем сердце». «Тогда что же тебя тревожит?» — нахмурилась она. Однако я не успел ответить. «Это ведь из-за бабушки, да?» — с грустью спросила Марси. Урсула тут же посмотрела на нее, не понимая, о чем речь. «Бабушки? Какой бабушки?» «Матери Леона Джонсона», — пояснил я вперед Марси. «Она ведь не верит, что Джекман Барбаросса — предатель», — покачала головой моя духовная дочь. «И ее мнение важно для тебя?» Воздержавшись от резких высказываний, осторожно поинтересовалась Улла. Я вновь улыбнулся. От переживаний этих милашек мои собственные переживания развеялись. Я обнял обеих. «Расслабьтесь, девушки», — легко сказал я. «Все будет хорошо, а сейчас мне пора за штурвал. Готовьтесь, скоро войдем в бухту». Оставив шокированных девушек за спиной, я взлетел на шканцы и отогнал от штурвала Берга. «Команда! Курс! В порт Торвиля!» Громко скомандовал я. И десятки голосов ответили мне громогласным гулом. На пристани собралась уйма народу. Ну еще бы, не каждый день увидишь целую эскадру в своем порту. Мы пришли сюда в сопровождении союзников, которых подобрали по дороге. А то, что эскадра дружественная, никто не сомневался, иначе стража уже объявила бы эвакуацию. Но, конечно же, не только эскадра поразила зевак. Почти все взрослые жители города знали этот корабль, гордились им, считали символом города и острова. Ведь когда капитан Джонсон возвращался домой, частенько в городе устраивали стихийный праздник. А ведь он еще и был щедр и всячески помогал своей малой родине. Вот только многие годы лудестия не появлялось у берегов острова Бун, не заходило в порт города Торвиль. И сейчас, я уверен, там, на пристани, звучат удивленные голоса. «Лудестия? Смотрите, это в самом деле она! Не может быть!» И мы подходим все ближе и ближе. Глубина позволит мне пришвартоваться вплотную к пристани, как я не раз делал. Сойти по трапу, не спуская шлюпок. Даже мое любимое место свободно. Вижу его без подзорной трубы. А там, на берегу, если кто-то глядит в трубу, наверное, уже разглядел наше украшение. Представляете шепотки? «Капитан Барбаросса?» «Капитан висит на рее!» «Что происходит?» Может быть, кто-то даже побежит докладывать стражникам или личным гвардейцам Дель Ромбергов. Вот только сама губернатор стоит вместе с Лагранжем впереди толпы, невозмутимая и гордая. «Бросить якорь!» — скомандовал я, и уже через несколько минут первым ступил на трап. Я видел красивую статную женщину в красном жакете, подчеркивающем большую грудь, и длинной юбке. Придерживая рукой шляпку, она смотрела на труп Барри. Мне показалось, Мэри Кэролайн едва сдерживается, чтобы не оскалиться от кровожадной радости. Рядом с ней стоял немолодой мужчина с аккуратно зачесанными к затылку сидеющими волосами. На нем сюртук в бордовую клетку и атласный алый шарф. Мой приемный отец выбрал сегодня наряд, очень похожий на тот, в каком был в день, когда мы познакомились. Он смотрел на меня с полуулыбкой. Мне кажется, он гордится мной. Он так сильно оберегал меня от слухов о злодействах Барри, но ведь сам явно терпеть не мог этого гада. А еще его рука, та, что ближе к Дель Ромберг, чуть напряжена. Это на случай, чтобы одернуть возлюбленную, если та не сдержится и начнет торжествующе кричать. На эту парочку я бросил лишь быстрый взгляд. Мое внимание привлекла фигура высокой пожилой женщины в широкополой шляпе. Как обычно в последнее время, плечи моей матушки Терезы Джонсон укрывала шаль. Мама стояла в третьем ряду зевак, но когда я спускался по трапу, начала активно прорываться вперед. Вот она уже вырвалась из толпы. От встречающих нас Дель Ромберг и Лагранжа ее отделяли лишь стражники, которые бросились ей наперерез. «Пропустить!» — рявкнул я. Дель Ромберг-старшая нахмурилась, а затем, проследив за моим взглядом, повернула голову. «Пропустить!» — повторила она мои слова. Моя матушка с невозмутимым видом прошла мимо губернаторши и Лагранжа. На это Мэри Кэролайн лишь закатила глаза. Я уже ступил на пристань, а матушка остановилась напротив меня. «Что все это значит, мальчик?» С вызовом воскликнула она, а затем указала на мой корабль. «Ты убил Барри? Захватил Лудестию? Как это понимать? Я видела в тебе своего сына. Он бы никогда не...» «Твой сын пал от руки предателя», — перебил я. На пристани повисла тишина. Люди изумленно смотрели на нас, и матушка тоже с недоумением хлопала ресницами. «Капитана Леона Джонсона умышленно отравил его лучший друг, Джекман Барбаросса». В этой тишине мой голос был подобен грому. «Это факт. Предатель сам рассказал мне об этом перед смертью. Увы, его слова я не записал, но я нашел это». Я достал свой корабельный компас и, держа его за цепочку, протянул матушке. «Это же Леона!» — прошептала она, осторожно беря компас. «Да, этот компас принадлежит Леону Джонсону, легендарному капитану и выдающемуся артефактору. Как многие из вас знают, я тоже хорош в артефакторике. Мы запатентовали портативные певчие. Скоро они поступят в продажу. Причем здесь твои певчие?» Выкрикнул кто-то из толпы, пока матушка любовно разглядывала компас. «Причем здесь компас? Как ты смеешь обвинять капитана Барбароссу после того, как убил его? Тихо!» Неожиданно громко рявкнул мой приемный отец. «Теодор!» Хмуро посмотрела на меня Дель Ромберг-старше. Затем скосила взгляд на притихшую дочь, стоявшую за моей спиной. Ну да, что-то я не подумал, что в итоге она все равно узнает эту часть правды. Ну, а что поделать? Мне не хочется, чтобы моя матушка считала меня убийцей лучшего друга ее сына. Да и злодеяние Барри необходимо придать огласке. «Все это связано!» — громко произнес я. «В компасе капитана Джонсона я обнаружил энергетический контур, такой же, как и в миниатюрном певчем. Кроме того, там стоит защита, похожая на те, что ставят наличные письма. Иными словами, у компаса есть функция записи и воспроизведения голоса. Очень тонкая работа с малым объемом запоминания. Насколько я успел узнать капитана Джонсона, он не мог просто так умереть, не оставив подсказки. Я считаю, что в компасе записаны последние минуты его жизни, и только близкий родственник капитана Джонсона может активировать этот артефакт. Я так думаю». «Конечно же, я так не думаю. Я знал это». «Там будет голос Леона», — подняла на меня намокшие глаза матушка. «Верно», — кивнул я. «Я могу услышать его? Могу узнать?» «Да». «Я не уверена, должна ли я». «Бабушка», — сделала шаг вперед Марси, — «я могу открыть ее для тебя. Тебе не придется лить свою кровь». И глаза так горят. Она ведь в самом деле искренне хочет быть полезной. А в этот момент в глазах ее матери застыл ужас. Дель Ромберг-старшая думает, что если мои слова насчет крови правда, то сейчас может раскрыться многолетняя ложь о происхождении ее дочери. «Можешь, Марси?» — проговорил я твердо, даже не глядя на свою старпома. «Кроме госпожи Джонсон, ты самый близкий родственник капитана Джонсона. Но сейчас открыть нам путь к памяти капитана Джонсона должна именно госпожа Джонсон. Хватит ли у нее духу принять правду? Или нет? Решать ей». Матушка оторвала взгляд от компаса, решительно посмотрела на меня и резким движением вырвала шпильку из своей скромной прически. В следующий миг она проткнула до крови себе большой палец и приложила его к центру крышки компаса. Ровно туда, куда нужно. Туда, где кроме сосредоточения контура была вшита и маленькая пластинка из лаванды-виброскопа. Я почувствовал, что матушка пустила в компас структурные вибрации. «А теперь откройте крышку», — подсказал я. Она распахнула ее. «Яд рыжей тропической лягушки сработал с точностью до секунды», — пронесся над пристанью насмешливый голос Барри. «Но самое главное, эффект этого яда уж очень похож на яд керуанской тыквенны. Удивительное растение. Даже всем известно, что действует оно не на всех. Действует случайным образом, но закономерность не ясна». Послышался тяжелый хрип. Он звучал громче, так как при записи компас был ближе ко мне, чем к Барри. «Нет ли он? Для всех артефакт разрядился после недавней стычки с титосийцами». Хрип стал еще громче, затем раздался грохот, звук упавшего тела, а после свист и... «Арка!» — яростно взревел от боли Джекман. Через какое-то время зазвучал громкий, кряхтящий смех. «Чего ржешь?» — выплюнул Джекман. «С ума сошел перед смертью. Хотя ты всегда был безумцем». «Я лишь подумал, что тебя вздернут на нокреи за предательство, Барри, голодное ухо». «Идиот, полоумный дебил. Сдохни уже быстрее. Сдохни с осознанием того, что никто ничего не узнает. А если кто и узнает, то не посмеет и вякнуть. Лудестие будет моей». «Ха-ха-ха-ха!» — продолжил я заливаться сиплым вороном. «Представь, что байки, алти, о перерождении, правда. Я приду за тобой». «Довольно бредить. Будь это так, это было бы доказано». «Но вдруг...» «Думай об этом. Бойся меня». Несколько стуков, легкий грохот и еле слышный шепот. «Стоп». Когда запись завершилась, я произнес примерно что-то такое я и предполагал. «Вы все слышали». Я обвел взглядом присутствующих и громко выговорил. «Многие из вас, уверен, узнали голоса. Узнали капитана Джонсона и предателя Барбароссу. Все, что вы услышали, правда. Как и то, что, убив своего друга и капитана, захватив обманом лудестию и сменив на ней команду, Барбаросса уничтожил целое поселение алти на острове Мун. Алти, которые были друзьями капитана Джонсона и его верных товарищей. Но даже из этого дела Барбаросса вышел сухим из воды, обвинив других». Я поймал взгляд Дель Ромберг-старшей. Она сдержанно кивнула, благодаря меня за это. «Джекман Барбаросса! Предатель!» Собравшись силами, выкрикнула она. «Предатель!» Поддержали ее некоторые гвардейцы. «Лжец, обманщик и убийца!» Скинул я кулак. «Его место на рее, но он уже там. Оставим его кормить чаек «Горожане Торвеля, я, капитан Лагранж, вместе со своей командой вернулся домой, с дарами городу. После недавнего нападения морских охотников еще не все дома восстановили, так что мы с радостью поучаствуем в этом благом деле. Госпожа губернатор, предлагаю позже обсудить, какие объекты нуждаются в срочном ремонте». Народ одобрительно загудел, предчувствуя, что вскоре стройка последних месяцев наконец-то завершится. Сколько урона городу нанесло то вероломное нападение, даже поддержки всех меценатов и самой Дели Ромберг не хватило, чтобы все отстроить заново. Но они многое сделали, это видно. Сейчас же Дели Ромберг благодарно кивала. А вот моя мама так и стоит, сжимая в руках компас и не поднимая глаз. Госпожа Джонсон, под гул толпы, я коснулся ее плеча. «Я, пожалуй, пойду», — устало проговорила она. «Я провожу вас». «Не стоит». «Провожу», — с нажимом повторил я. Из оцепенения на пристани нам помогли выбраться стражники и гвардейцы, выполнявшие приказ губернатора. Александр Лагранж любезно предложил воспользоваться его самоходной каретой. Он знал, что у меня, его приемного сына Теодора, сложились теплые отношения с Терезой Джонсон. И напрашиваться с нами не стал, уехал с Дели Ромбергами. Правда, предварительно мы договорились пообедать вчетвером. Урсула и ее Алти пока носу не казали слудестии. И вот мы с матушкой едем в самоходной карете. Вся эта ситуация выбила ее из колеи настолько, что она даже не стала отказываться от предложенных удобств, как она обычно делает. Ехали молча, пока не добрались до небольшого домика на отшибе с крохотной лужайкой, огороженной покосившимся забором. В этом доме мы жили, когда я был маленьким. На этой лужайке отец обучал меня рукопашному бою и фехтованию в стиле «рвущий кроншнеп». Несмотря на то, что в богатые времена я приобрел в Торвеле особняк, в котором и жила матушка, отчий дом мы сохранили. А теперь у матушки, кроме него, ничего и не осталось. И когда я переродился и впервые побывал здесь, ужаснулся от того, как тут все грустно. Начал помогать по мелочи, что-то убрал, что-то починил, что-то подарил. Благо от меня, матушка, хоть и с боем, но принимала подарки. Например, кресло в гостиной, на которых мы расположились, когда мама подала чай и печенье, которое я подарил ей, уже будучи Теодором Лагранжем. «Вкусно», — сказал я, откусив любимое печенье с корицей. «Свежее? Захотелось испечь сегодня утром», — проговорила она со странной интонацией, вглядываясь мне в лицо. «Считай, морские ветра и дева под килем нашептали, что это будет хорошим решением. Давно не пекла, а тут...» Она покачала головой. Я же грустно улыбнулся. Раньше не раз бывало так, что в день, когда я возвращался из плавания, матушка с утра готовила какое-нибудь неповседневное блюдо. Мне нравилось это забавное совпадение. «Как все это возможно? Скажи мне». Поставив полупустую чашку, спросила она. В ее голосе звучала надежда. Я сжал зубы, борясь с самим собой. Я не знал, как будет правильно поступить. «Чертов Барри! Ты уже умер, но твои действия до сих пор доставляют мне неудобства». Я прикрыл глаза. Когда не знаешь, как будет правильно, когда мозг не может выбрать нужный вариант. «Пошли его куда подальше!» «И доверься сердцу. Мир велик», — произнес я, тепло улыбаясь. «Ты никогда не знаешь заранее, что ждет тебя на следующем острове. Какое новое растение ты найдешь, какое животное, с какой новой загадкой ты столкнешься». Из глаз матушки потекли крупные слезы. Она прикрыла рот ладошкой и прошептала: «Ты ведь всегда так говорил. Почему? Почему ты не сказал мне раньше? Не хотел тебя пугать. Не хотел, чтобы если бы со мной что-нибудь случилось, ты бы вновь... Хотел просто остаться для тебя мальчиком, напоминающим сына. Дурачок!» Она вскочила с кресла, и я встал. Мама крепко обняла меня и разрыдалась. «Я думала, схожу с ума. Думала, все, сбрендила Тереза Джонсон, как все эти годы судачили разные клуши. Но... Леон, думаешь, мать не узнает своего сына? Пусть ты стал выглядеть иначе. Внутри ты остался тем же!» Она заглянула мне в лицо. «Да, иначе. Но так же это сводит меня с ума. Мама, если хочешь, я покажу тебе себя прежнего». «Что?» Мое тело начало уменьшаться, зрение и слух ухудшаться. Мама замерла, забыв, как дышать. Я же уже не сомневался, что поступаю так, как нужно. Если ей станет плохо, я помогу ей. Артефактов у меня много. Она справится, она сильная. И то, что она увидит, даст ей сил жить дальше еще много лет. «Леон», — тихо прошептала она, коснувшись моей небритой щеки. «Да, мама, это я». Глава 11. Пожалуй, я рад тому, что не рассказал матушке о себе раньше. Ведь тогда я не умел превращаться в Леона Джонсона. Сейчас же, учитывая все предыдущие события, эффект от моего признания был настолько мощным, как одновременный водяной удар десятков морских драконов. Мои слова, внешность, разговор по душам в самом деле наполнили матушку небывалой энергией. Я ничуть не преувеличу, если скажу, что во время нашего разговора мама на глазах скинула лет 15. Правда, предварительно она почти час плакала от радости. Потом еще минут 40 приводила себя в порядок. Затем заваривала новый чай, доставала из заначки варенье. В общем, только после этого мы смогли относительно спокойно поговорить по душам. «Ох, вот ведь я дура! Вот дура-то!» — сокрушалась она, когда я повторил историю предательства Барри. «Я ведь относилась к нему, считай, как к любимому племяннику. Не кори себя, мам. Этот гад много кого смог обвести вокруг пальца. И даже меня. Ну а ты наказал его!» — сверкнула она глазами. «Расскажи мне, как это было? Как проходило сражение? Расскажи все». Ну, я и рассказал. «Что? Значит, этот твареныш хотел собственными руками прикончить Марселлу? Свою родную кровь?» Еще сильнее опешила она. «Может, он не знал?» «Знал он все. Тоже думаю, что знал. Мерзавец, жалкий трупный червяк. Так ему и надо, ли он? Не снимай его с Реи, пусть болтается». «Пусть. Мам, насчет Марси». «Ни слова больше, Леон. Я все понимаю и сделаю, как должно». «Точно?» — улыбнулся я. «Ты сомневаешься в словах матери? Думаешь, за эти годы я изменилась и...» «Не сомневаюсь. Спасибо». «То-то же. Ну, что было дальше? Забрав Лудестию, вы сразу вернулись сюда?» «Не совсем. Ну, я и рассказал ей о наших приключениях на острове Неприступном. Взгляд матушки сменился. Под конец она смотрела на меня как-то... ехидно? Что?» — не выдержал я. «Ничего». «Хм», — усмехнулась она. «Мама, что не так? Просто радуюсь, что ты наконец-то нашел себе даму по сердцу». «Мам, ну хватит». «Хм», — хмыкнул я. «У меня на корабле и так хватает шутников на эту тему. Все ее зовут госпожой, мол, она моя невеста». «Даже так?» — еще шире улыбнулась она. «Мне прям не терпится познакомиться с этой Уллой Урсуллой». «Мам...» «Не мамкой? Сколько я слышал от тебя про разных дам, а?» «Полагаю, что много». «Вот именно, но ни об одной из них ты не рассказывал так одухотворенно, Так что, когда уладите все дела, приводи ее в гости. В противном случае я сама заявлюсь на Лудестию. Ведь пока еще это мой корабль. Я ведь передавала его барине в дар, а в бессрочную аренду. Ух, какая она боевая-то стала. Еще совсем недавно была лишь тенью самой себя, поддерживаемая лишь собственной гордостью, прошлыми подвигами сына. Сейчас ей силу дает еще и гордость за нынешние подвиги сына и надежда на счастливое будущее. В общем, с матушкой я провел несколько часов. Пришлось даже отправлять кучера в особняк Лагранжа, чтобы передал мои извинения и попросил сдвинуть время обеда с Дель Ромбергами. И все равно я чуть не опоздал. Хорошо, хоть это небольшое мероприятие проходило в доме Лагранжа. Так что, когда я помылся и переоделся, мне не пришлось никуда бежать. Я только спустился в столовую. «Тео, отлично выглядишь. Мне кажется, ты стал еще более мужественным. Наверное, в порту уже тяжко отбиваться от горячих вдовушек, разведенок и прочих бестий», — кокетливо проговорила Мэри Кэролайн. «Мам!» — обреченно протянула Марси. «Что, мам? Я уже скоро 19 лет, как... мам!» — невозмутимо отозвалась губернаторша. Я уселся рядом с Лагранжем, напротив Марси, и с улыбкой ответил. «Все так, Мэри. Слишком много всяких бестий хотят отхватить кусочек Лагранжа». Я указал взглядом на своего приемного отца. «Приходится отбиваться». Мэри Кэролайн нахмурилась, пытаясь понять, что это сейчас было. «Уверен, мозг папеньки она вынесет. Ну ничего, то только порадуется вниманию. А то, ишь, кокетничать тут за столом перед своим... Не знаю, в какой стадии у них сейчас отношения, но времени проводят они вместе сейчас куда больше, это факт. И не только по работе. Пока ехал домой, от нечего делать попытал кучера. В общем, то Лагранж ночует у Дель Ромберг, то Дель Ромберг у Лагранжа. Эх, дети выросли, отправились в путешествие. И кому-то дома стало скучно. Мэри, дети, давайте поедим», — засуетился от взгляда губернаторши Лагранж. «Отличная мысль, отец. Я хоть в гостях у матушки поел, но пока добирался сюда, снова проголодался. Ох, дева под килем, как же здорово готовят в доме Лагранжей. Остальные тоже были со мной солидарны. Так что к разговорам мы перешли лишь за чаем. И первой начала ожидаемо самая терпеливая». «Тео, как поживает мадам Джонсон? Для нее, наверное, удар, что она передала корабль сына его убийце». «Мэри!» — сукоризной посмотрел на нее Лагранж. «Мама, как так можно?» — возмутилась Марси. «А что я?» — удивилась Мэри Кэролайн. «Просто очень переживаю за твою бабушку, дочка. Надеюсь, теперь она сделает правильный выбор и передаст Лудестию достойному наследнику». Она выразительно посмотрела на Марси. Я усмехнулся. Мэри Кэролайн просто не может быть доброй милашкой. Иначе она бы не удержалась на посту губернатора острова так долго. Эх, Александр Лагранж, похоже, тот еще извращенец. Мне, конечно, нравятся женщины разных типов, но попытаться связать свою жизнь с кем-то вроде Дель Ромберг, старшей... «Я надеюсь, бабушка передаст Лудестию Тео», — проговорила Марси с вызовом, глядя в глаза матери. «Нет более достойных людей, способных принять этот корабль». Я расплылся в довольной улыбке. Настолько мощный отпор Марси дала своей матери впервые. Таша рот раскрыла от изумления, а затем смешно мотнула головой и, как ни в чем не бывало, проговорила. «Может и так. Уверена, твоя бабушка выберет правильный вариант. А пока меня интересует другое. Что вы устроили на острове неприступном?» Она едва ножкой не топнула. Ну, хоть перешли к главной теме. В общем, с горем пополам мне и Марсе удалось уговорить родителей не арестовывать Урсулу и Алти. Мол, их заставляли алисийцы. И вообще, они пользы принесли больше, чем вреда. Разумеется, Мэри Кэролайн возмущалась, ведь Улла с ребятами умудрились ее ограбить. Но тюк титанового шелка и полбочки лазурной пыли мигом развеяли ее возмущение. Затем я договорился с Лагранжем, и тот разрешил подселить всю эту честную компанию у него дома, пока мы ремонтируем Лудестию. В общем, семейный обед получился интересным. Правда, больше всего своих собеседников я огорошил под конец. А теперь давайте подумаем, кого бы мы хотели видеть на постах вице-премьеров Виктории в Шестом и Седьмом море. Ох уж эти изумленные лица Дель Ромбергов и Лагранжа. Улла в облике Урсулы сперва с опаской осматривалась по сторонам, когда я привез ее и Алти на территорию особняка Лагранжа. Правда, вскоре она заметила пруд с уточками. Он быстро начал растапливать ее холодность и настороженность. Как и крик Лагранжа. «Внучок, как же ты вырос!» Растопырив руки, мой приемный отец ждал в объятиях громадного Джу, который с радостью несся к дедуле. Баран чуть не убил этого молодящегося старика. Честное слово. Затем Лагранж настоял, что всех гостей нужно помыть, переодеть в новое и чистое, и в обязательном порядке показать врачам. Я сказал Урсуле волшебную фразу «Долг гостеприимства», и она с пониманием кивнула. Короче, спорить никто не стал. Вскоре Алти расслабились, а чуть позже и вовсе уснули, совершенно не опасаясь нового места. «Красивая девушка она». «Сынок», сидя на веранде и разглядывая полную луну, произнес Лагранж, когда я вышел из дому. «Красивая», — согласился я. Некоторое время мы сидели молча, оба глядя на луну. «Я никак и не нарадуюсь, что именно мне посчастливилось приобрести твое спящее тельце», — предельно серьезно проговорил Александр Лагранж, «что в итоге все сложилось так, что ты стал моим приемным сыном». «Я тоже рад, что все так сложилось». Я хлопнул его по плечу. «Ты отличный человек, помогаешь всем, кто вокруг тебя. Без прикрас, я восхищаюсь тобой». «Засмущал папочку», — проворчал он, покосившись на меня. «Не стоит». Мы снова замолчали. Но спустя несколько секунд Лагранж выдохнул и произнес: «Я уверен, ты бы и без меня справился. Я ведь ничем тебе не помог». «Глупости. Ты искренне помогал и делал все, что в твоих силах, а я пользовался твоими ресурсами. Одна твоя библиотека чего стоит?» Усмехнувшись, я приобнял приемного отца за плечи. «Ты правда так думаешь?» «Да. К тому же объем помощи не важен, если человек искренне хочет помочь». «Спасибо, сынок». «Не за что, отец». «Интересно, думает ли так Эндрю? В последнее время он так изменился. Я ведь в самом деле решил его усыновить. Правда, не знал, как сказать ему об этом. Это ведь странно. Столько лет держать в качестве воспитанника и помощника, а затем предложить стать сыном. По мне, так не очень странно. Но как бы он отреагировал? В общем, я затянул, а потом он попросил отпуск, чем выбил меня из колеи. Он хотел посмотреть на мир, путешествуя в качестве пассажира. Интересно, где он сейчас?» Я хмыкнул и ответил: может быть, как мы, смотрит на луну». «Может быть», улыбнувшись, ответил он. Алимора в истинном облике сидела на песке. С неохотой оторвавшись от созерцания луны, она потянулась к большой ракушке, вдруг засиявшей холодным синим цветом. Лишь в полнолуние возможно использовать этот способ связи. Редко, но благодаря ему можно общаться друг с другом, даже находясь в разных морях. Девушка приложила ракушку ко лбу и пустила в нее структурные вибрации. «Слушаю», — мысленно произнесла она. «Одна?» Чужая мысль, появившаяся в ее голове, будто бы была произнесена мужским голосом. «Думаешь, я бы ответила, если бы была с кем-то?» — вспылила Алимора, неожиданно для себя самой, как, впрочем, и для собеседника. «Прости», — опешил тот, — «но ведь тебя схватил солнечный. Это правда?» «Правда, я сбежала, сейчас недалеко от... дома». «Понял, это хорошо. Он убил Джекмана». «Так и надо, этому ублюдку». «Справедливо. Но теперь наши планы оказались еще более спутанными». «И что?» мысленно фыркнула Лемора. «Неужели наш патриарх не придумает новый план?» «Этим я и занят. Не рычи на меня». «Прости». «Я связался с Эриасом. Он рассказал, что Солнечный прибыл на Неприступный и не дал казнить девку вождя и других предателей». «Что? Вы собирались ее казнить?» — удивилась Алимора. «Когда пошли разговоры, что тебя схватили, было решено завязать с игрой с предателями. Мы так и не смогли воссоздать их зелья и артефакты. Даже наш солнечный баран не помог. Нам повезло найти еще одного барана, но с нами они взаимодействуют гораздо хуже. Я видела его у Лагранжа». Хмыкнула девушка. «Там здоровенный зверь, не то что наш карлик». «Ты усмехнулась?» «Тебе показалось», — спохватилась она. «Ты можешь прислать за мной кого-нибудь?» «Все заняты. Подчини какую-нибудь тварь и доберись до Муна». Алимора раздраженно цокнула языком и сказала. «Тварь, с каких пор мы стали считать наших друзей тварями?» «Не цепляйся к словам. Все, я рад, что ты жива. А теперь мне пора. Жердяй в ярости и хочет взять Бун силой. Мы должны ему помочь». «Что? Погоди!» Однако ракушка уже прекратила сиять, и ментальная связь двух лунных алти прекратилась. Алимора раздраженно швырнула артефакт в песок. «Гребаный придурок! И стало мне сюда плыть за ракушкой!» Выругалась она и злобно уставилась на полную луну. Скрипнув зубами, она тихо проговорила. «Дважды предатель! Не смей там подохнуть, на родном острове! Это будет совсем не смешно!» Глава 12. «Ох, капитан Лагранж, вы даже не представляете, как я рад, что могу вновь заниматься лудестией. От всего сердца благодарю вас за такую возможность!» Улыбаясь, проговорил Кевин Рассел. «В прошлом мой главный плотник-артефактор, а ныне профессор Морской академии Торвеля. Мы с ним как раз отдыхали, сидя на лавке в одном из отремонтированных доков верфи. Через Лагранжа-старшего и Мэри Кэролайн мы заранее умудрились забронировать целый док для ремонта нашей эскадры. И вот сейчас, попивая чай, мы с Расселом любовались шестью кораблями, которые уже можно спускать на воду. Но это ведь ремонт и модернизация кораблей, верно? Всегда можно что-то улучшить, что-то доделать. Так-то они готовы, их состояние уже гораздо лучше, чем было до боя с эскадрой Барри. Ну, кроме Франкенштейна, этот ушел в минус из-за сломанной водяной пушки. Однако пока я не спешил объявлять завершение ремонтных работ. Может быть, завтра что-нибудь еще поделаем. У нас, конечно, куча дел за пределами острова, но... «Ах, капитан Лагранж, вы даже меня не слушаете!» — весело рассмеялся Кевин. «И на корабли смотрите точно таким же голодным взглядом, как и капитан Джонсон. Он точно так же не мог оторваться от ремонта и модернизации. Как и вас, корабли его интересовали даже больше прекрасных дев». «Эй!» — возмутился я. «Вы говорите какие-то извращенные вещи и наговариваете на меня!» — возмутился я, повернувшись к Кевину. «Ойли!» — хохотнул он, для пущего эффекта приложив ладонь к щеке. «Я слышал, у вас появилась невеста, капитан Лагранж». «Урсула мне не невеста», — парировал я. «Пусть так», — сразу же согласился Кевин. «И тем не менее поговаривают, что она вам не безразлична, да и вы ей интересны. Когда она заглядывает на верфь, чтобы передать корзинку с едой, я вижу, как вы смотрите друг на друга». Он добродушно улыбался, и я задумался над его словами. Мое молчание Кевин воспринял как согласие с ним и продолжил. «Так вот, напомните, когда вы последний раз виделись с гостьей вашего дома?» «Вчера, когда она принесла корзинку». Тут же нашелся я. «Ага, хмыкнул он. «Перекинулись с ней парой слов, жуя бутерброд. А затем бросились дальше обновлять контур в сердечнике артиллерии на Лудестии. Когда вы спокойно ужинали дома со своей гостьей? Уделяли ей внимание?» «У моего приемного отца огромная библиотека». «Эх», — вздохнул я. «Будь уверен, у Расули есть чем заняться. Ее за уши не вытянешь из этой библиотеки». «О, я не сомневаюсь. Как не сомневаюсь и в том, что она с радостью отложит книги ради общения с вами». «Вот сегодня и пообщаемся», — возмутился я. «Ну да, после того, как ваш батюшка настоятельно попросил вас переночевать сегодня дома, а не на верфи». «Ой, все, Кевин, хватит, корабли сами себя не починят». «Да и юные девы сами себя не одарят мужским вниманием». «Нет, но варианты, как заменить мужское внимание, у них точно есть». «При всем уважении, капитан, насколько я могу судить, главный по сальным шуточкам в вашей команде, офицер Берг, не отбирайте у него хлеб». «В вашей команде», — передразнил я, а затем быстро атаковал. «Кевин, скажу без обиняков, Лудестия моя. Добро пожаловать на борт». Мой старый друг замер, внимательно глядя мне в глаза. Затем выдохнул и проговорил. «Вы уверены, что вам нужна на борту старая развалина, осколок прошлой эпохи?» «Такое нам не надо», — я мотнул головой. «Мне нужен надежный товарищ и старший плотник-артефактор на Лудестии, офицер Кевин Рассел». «Но... эх...» Он поднялся и, встав передо мной, расправил плечи. «Я принимаю ваше приглашение, капитан. Для меня будет честью служить под вашим командованием. Я с радостью вновь взойду на борт Лудестии». Я улыбнулся и обнял его за плечи. «Вот и славно», — проговорил я. «Но все-таки, дружище, давай без всей этой витиеватости. Мы — моряки, люди простые». «Как скажешь, капитан». «Хм,